после смерти. «Слава творцам, вы живы, мой принц!» Надо мной склонился смуглолицый тип с большим орлиным носом и огромными темно-карими глазами. Этот незнакомец был в белом полиэтиленовом халате и с белой круглой шапочкой на голове, скрывающей волосы. «Никозит Брандт, ваш личный врач. Возраст 128 лет. Раса — человек, пол — мужской. Класс — медик, достижения, многочисленные награды за научные работы в области психиатрии и реабилитационной медицины. Список доступен в приложении. Мастерство и верность империи многократно подтверждены. Допущен к работе с членами высших аристократических родов. Известность плюс 5, репутация плюс 19, предполагаемое персональное отношение плюс 35, лояльность». Я отвел от своего лица резко пахнущий флакон и чихнул. На лице доктора отразилась смесь умиления и некоторой озабоченности. «Долго я тут валяюсь?» — поинтересовался я безо всякого приветствия или слов благодарности. «Не очень, мой принц. С того момента, как вас доставили ко мне в кабинет, прошло 40 минут. Я умышленно не будил вас раньше, так как мне требовалось осмотреть ваши раны на горле и убедиться, что они не представляют опасности». После слов доктора я и сам ощутил, что на моей шее находится какая-то влажная повязка. Врач, словно прочитав мысли, протянул мне прямоугольное зеркальце. На шее обнаружился белый широкий эластичный бинт, под которым находились пропитанные какой-то желтой мазью тампоны. «Ничего серьезного, мой принц. Лишь ссадины и царапины. Заживут без следа за 2-3 дня. Напавший на вас Исек просто пережал сонную артерию, и вы отключились». «Что, кстати, с ним?» «Триас Зес не оказывал сопротивления. К тому же сам открыл заблокированные двери каюты и вызвал медицинскую помощь. Ваша охрана порывалась его сразу же прикончить, но вмешалась стража принцессы Марты. Сейчас Богомол сидит в тюремной камере и ждет решения суда. Ваша супруга же заперлась в своих личных покоях с юристами по космическому праву». «Разве не я сам должен решать судьбу напавшего на меня преступника?» «Мой принц, если бы нападение на представителя одного из великих домов случилось на территории империи, то так бы и было, бесспорно. Однако инцидент произошел на военном звездолете, принадлежащем королевству Фастел. Марта Ройл Валиси является высшим по титулу представителем королевства Фастел на борту этого крейсера, а потому именно она и должна вершить справедливый суд». Насколько я понимаю, сейчас она с коллегией опытных юристов выбирает способ казни для Триас Зеса, чтобы и империя осталась довольна, и Рой не слишком обиделся. Такой расклад меня совершенно не устраивал. Я считал, что если бы Богомол хотел меня убить, то ничто не мешало бы ему осуществить задуманное. Но он лишь усыпил меня, после чего сам вызвал медицинскую помощь и добровольно сдался. Не похожи были его действия на действия убийцы, и потому я решился. «Никозит, мне срочно нужно увидеться с арестованным посланником Исеков. У него имеется крайне важная для всей империи информация, с которой мне обязательно нужно ознакомиться». «Исключено, мой принц!» Врач даже испуганно отшатнулся. «Этот арестант крайне опасен, особенно сейчас, когда ему совершенно нечего терять». «Попори де Кача!» — позвал я своего телохранителя. Я не видел хамелеона, однако не сомневался, что он находится где-то тут в комнате. И действительно, на фоне большой абстрактной картины на стене появились контуры громадной ящерицы. Через пару секунд двухметровый хамелеон уже стоял передо мной, ожидая приказов. Прежде чем заговорить с руководителем охранников, я обратил внимание на то, что его лояльность ко мне заметно снизилась. «Предполагаемое персональное отношение -7. Неодобрение». Видимо, мое необдуманное поведение, повлекшее глупую смерть, вызвало справедливое раздражение у телохранителей. Я попытался исправить это досадное недоразумение. «Попори де Кача, ты оказался прав в отношении посланника Исеков. Признаю свою ошибку. Постараюсь в будущем прислушиваться к твоим мудрым советам. И сейчас мне как раз нужен вердикт опытного телохранителя. Могу ли я поговорить с Триас-Зесом, не подвергая свою жизнь излишнему риску?» «Самый безопасный способ — это воспользоваться видеосвязью, не входя в близкий контакт с арестантом», — разумно предложил хамелеон. «Черт побери, логично», — согласился я. «Но меня интересует именно личная беседа с этим богомолом. Речь может пойти об очень конфиденциальных вещах, и потому мне не хочется, чтобы секретный разговор проходил по системам связи корабля и его прослушивали сотрудники службы безопасности другой державы. Просто выскажи свое экспертное заключение. Сможешь ты со своими бойцами обеспечить мою безопасность, если я войду к Богомолу в камеру? Или не сможешь? Разговор с арестантом очень важен для меня, но я поступлю именно так, как ты скажешь». Похоже, мне удалось ввести Попоре де Качо в состояние зависания. Из-за усиленной работы мысли подвижные глаза хамелеона прекратили постоянно шарить по комнате, остановились и подернулись белой мутной пленкой. Любопытное зрелище. Я в первый раз видел погруженного в себя представителя расы хамелеонов. Усиленный мыслительный процесс длился секунд 20, после чего глаза открылись, и Попоре де Качо ответил. «Мой принц, я официально от имени расы Раваш, которую люди называют расой хамелеонов, гарантирую вашу полную безопасность во время встречи с арестантом. Однако мне нужно будет войти первым, тщательно осмотреть помещение и подготовить Богомола к разговору. Мне хватит 2 минут». «Отлично. Веди меня». Дверь в коридор беззвучно отъехала в сторону, явив моему взору короткий коридор, заполненный вооруженными людьми. Мне достаточно было одного единственного взгляда, чтобы понять, что тут представлены солдаты 2 разных видов. Гораздо более многочисленные и хорошо бронированные парни в светло-серой униформе были вооружены преимущественно легким стрелковым оружием. Я присмотрелся к эмблеме на плече одного из них. Услужливо появившаяся перед глазами всплывающая подсказка сообщила, что передо мной находится «Спейс-капрал 2-го тяжелого флота Звездного Королевства Фастел». Ага. Мне сразу стало понятно, что серые — это войска моей женушки. Тогда те, что носят золоченые мундиры, надо полагать, мои ребята. Я повернулся к ближайшему высоченному крепышу. «Сержант космического флота Оранжевого дома Империи». Похоже, я не ошибся. Вот только золотых оказалось мало, не более 1,5 десятков. Вооружены они были чем попало. Кто с длинным архаичным ружьем почти в рост человека, кто с непонятной, явно тяжелой штуковиной вроде перекрученной кочерги. А у некоторых при себе вообще имелось только холодное оружие. Это выглядело несколько странно и наводило на мысль, что я вижу остатки разбитой армии, наспех собранные воедино из разных родов войск и вооруженные в попыхах тем, что имелось под рукой. Зрелище меня откровенно расстроило. Однако я постарался сохранить внешнюю невозмутимость, хотя в голове у меня крутилась целая куча вопросов. Осмотрев повнимательнее золотых солдат, я обнаружил, что уже виденный мной сержант являлся среди них старшим по званию. Остальные были вообще простыми рядовыми. Я повернулся к сержанту, и тот замер по стойке смирно. «Твое имя, сержант?» — поинтересовался я. «Товар Прест, мой принц. Старший наводчик с фрегата «Пироман-27» флота вашего высочества. Один из 3 выживших с этого фрегата после недавнего боя». До меня стало доходить, что я не ошибся и действительно вижу выживших членов экипажа моего собственного флота, судя по всему, наголову разбитого. Что произошло? Почему мои люди находятся в таком жалком положении? Мне крайне не хватало информации о предшествующих моему появлению в игре событиях. Однако нельзя было показывать свою растерянность и незнание перед моими подчиненными. Постаравшись сделать голос властным и уверенным, я отдал приказ. «Сержант, организуй из наших выживших ребят эскорт и проводи меня к тюремным камерам. Мне нужно поговорить с напавшим на меня богомолом». Сержант явно проникся высокой ответственностью возложенной на него миссии по охране столь важного лица и быстро и умело построил золотых, организовав передовую группу, ближний круг и замыкающих. Вот только не успели мы двинуться дальше, как дорогу мне преградил офицер в серой униформе, судя по нашивкам, капитан личной охраны моей супруги. «Принц Георг, мне приказано обеспечить вашу безопасность и не допустить инцидентов, подобных случаю с посланником Роя. Поэтому я вынужден попросить вас вернуться в лазарет или проследовать под охраной моих солдат в жилой корпус. Ваша супруга, принцесса Марта, будет весьма недовольна, если вы самовольно покинете отведенные вам на корабле помещения». За спиной этого дерзкого офицера уже выстраивались другие фигуры в сером. Выглядело это так, словно меня собираются останавливать силой в случае необходимости. Я недовольно сдвинул брови и проговорил, стараясь выглядеть максимально напыщенно и высокомерно. «Капитан, разве принц Оранжевого дома Империи является узником на корабле союзного Империи Королевства Фастел?» Офицер молча отрицательно покачал головой. Тогда дайте мне пройти и не мешайтесь под ногами. Попоре де Кача, не нужно его убивать. Этот человек просто выполняет свой долг, и он не враг нам». Последнюю часть фразы я произнес только потому, что капитан замешкался, не собираясь уступать мне дорогу. Я подумал, что упоминание начальника моих невидимых телохранителей подстегнет нагловатого вояку. Но получилось даже лучше. За спиной упрямца появился хамелеон с острым кривым клинком у самого горла офицера. «Да, мой принц, неуважение к членам императорского дома должно быть наказано, но раз вы настаиваете...» Попори де Кача медленно отвел свое оружие от шеи офицера и отступил, достаточно правдоподобно, при этом имитируя поклон людей. Капитан поспешил уступить мне дорогу, его люди также отошли, многие при этом нервно улыбались. Когда мой кортеж проследовал до конца коридора и уместился в идущем на другую палубу лифте, мой телохранитель поинтересовался. «Мой принц, позвольте задать мучающий меня вопрос. Как вы сумели обнаружить меня? Чем я демаскировал свое положение? Мне важно это понять, чтобы учесть этот недостаток в будущем». Я весело рассмеялся. «Попори де Кача, ты был, как всегда, безупречен и никоим образом не проявил свое местонахождение. Просто я предположил, что мой умелый телохранитель постарается держать ситуацию под контролем и будет находиться максимально близко к тому, кто дерзнул преградить мне дорогу. Как видишь, я не ошибся». «Изменение репутации. Отношение к вам, Попори де Кача, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение – плюс 10. Теплота». Выскочившее системное сообщение было неожиданным, однако весьма приятным. Кажется, я сумел подобрать ключик к своему телохранителю и постепенно исправлял репутацию, испоганенную моим предшественником. У дверей тюремной камеры вся четверка хамелеонов проявилась. Трое взяли под контроль ведущий со стороны лифта коридор, а командир попросил меня обождать, как ранее договаривались. Попори де Кача отстучал своими длинными гибкими пальцами какой-то код на настенной клавиатуре, после чего разблокировал замок и вошел внутрь тюремной камеры. Управился Попори де Кача с осмотром комнаты даже быстрее, чем за 2 минуты. «Мой принц, пленник обездвижен и не представляет опасности для вашего высочества», доложил мне телохранитель где-то через минуту. Я сдвинул металлическую дверь и вошел внутрь. Богомол обнаружился в лежачем состоянии у дальней стены. Его пара верхних конечностей была скована в сложенном состоянии металлическими браслетами, так что страшные острые оружия сейчас не представляли опасности. Длинные шипастые ноги громадного насекомого бессильно вытянулись вдоль тела. Не знаю уж кто и что именно с ним сделал, но мне показалось, что ноги богомола перебиты или парализованы. А средняя пара конечностей — ее просто не было. На теле посланника, где еще недавно находились малые руки, сейчас сквозь желтоватую слизь просвечивали рваные раны. Я несколько ошарашенно оглянулся и заметил в руках Попори де Кача оторванные тонкие руки богомола. Хамелеон, проследив мой взгляд, ответил сам. «Отсутствие средней пары конечностей не мешает говорить представителям расы Исеек Доминанта. Я сделал это для вашей безопасности, мой принц. Эти руки не были скованы, и я предпочел не рисковать. Все равно напавшего на вас убийцу вот-вот казнят, так что разницы, по сути, никакой». Я категорически не одобрял настолько жестокого способа подготовки пленника к разговору, но искалеченный богомол неожиданно поддержал своего мучителя. «Ваш телохранитель прав, принц Георг. Малые верхние руки у моей расы никак не связаны с речевой функцией. Так что я могу донести всю информацию, которую должен был передать вам изначально. Рой впервые столкнулся с чужими менее 2 стандартных лет назад, но уже весьма напуган их мощью. Настолько напуган, что во всех периферийных звездных системах Роя начата эвакуация всех кладок. И что еще недавно прозвучало бы просто немыслимым, яйца перевозят вовсе не в столицу». «Даже так?» Я не понимал причину, почему этому обстоятельству нужно удивляться, но раз богомол делал на этом особый акцент, решил поддержать его. «Да, принц Георг, Рой пришел к выводу, что раса Исеек не в силах предотвратить захват и разрушение флотом чужих столичной планеты Декея. В данной ситуации перевозить яйца в столицу стало бы ошибкой, способной поставить расу Исеек на грань вымирания». Поэтому во всех звездных системах Роя начата постройка гигантских транспортных звездолетов, предназначенных для спасения миллиардов яиц. Все эти корабли будут оборудованы не только стандартными варп-двигателями, но и нестабильными, более мощными. Рой посчитал, что если удаление к самым дальним границам известного космоса не обезопасит звездолеты, то лучше рискнуть отправить корабли с потомством в случайные точки Вселенной, чем позволить чужакам полностью уничтожить нашу расу. Теперь вопрос упирается лишь во временной фактор. Хотя все ресурсы Роя и брошены на строительство, но постройка таких огромных звездолетов все равно займет несколько стандартных лет. Однако чужие наступают слишком быстро, и такого запаса времени нам никто не гарантирует. Расчеты наших аналитиков показывают, что в сложившейся ситуации Рой не успеет отправить транспорты с потомством. Причин много, и угроза была обнаружена слишком поздно, и при недостатке информации выбрано ошибочное решение о строительстве настолько гигантских кораблей, и нет уже времени и ресурсов что-то кардинально менять. Поэтому раса Исеэков направила послов в Империю искать помощи у человечества. Рой готов многое предложить людям, чтобы флот Империи защищал нашу территорию и выгадал дополнительное время. Как только звездолеты с яйцами будут отправлены в безопасное место, Рой запустит мощности всех наших верфей на производство военных кораблей, чтобы дать бой чужим и выгадать дополнительное время». Я слушал Богомола, нахмурив лоб и напряженно думая. Какой же должна быть мощь флота чужих, что крупная развитая звездная цивилизация Исеэков заранее сдалась и приготовилась драпать? Параллельно я думал совсем о другом. Мне, например, было весьма больно, когда Богомол сжимал мою шею своими шипами, а вот мой собеседник с оторванными руками, по крайней мере внешне, совершенно не обращал внимания на отсутствующие конечности. Две лапы оказались оторваны напрочь. И ничего, никаких эмоций. В том, что передо мной находился живой игрок, я не сомневался. У Триазеса можно было посмотреть характеристики. Да и вел он себя слишком непредсказуемо для неписи. Почему же ему не передаются болевые ощущения? И вообще, как он управлял лишними конечностями? Или при игре за чужие расы совершенно другие законы? Я постарался отогнать посторонние мысли и сосредоточился на сюжете игры. «Насколько долго ваш флот способен сдерживать чужих?» — поинтересовался я у Триазеса. В ответ посланник лишь покрутил своими огромными глазами, что, видимо, должно было символизировать печаль или сожаление. «Принц Георг, грустная правда состоит в том, что у расы Исеэков больше не существует звездного флота, способного оказать хоть какое-то сопротивление вторжению чужих. Разведывательная эскадрилья «Дихо», направленная в сторону ближайшего захваченного чужими скопления Айсар, оказалась полностью уничтожена. Флот Айха, который ранее не без успеха долгие годы сдерживал все атаки Империи, наголову разбит в первом же бою. Уцелели лишь единицы кораблей основных классов. Флот Вирха понес тяжелые потери и отступил к столице Декея. Резервный флот Юха не укомплектован и стоит в системе Сивала, но скорее это просто оперативная группа, чем полноценный флот. Пограничный же флот Яйха сейчас сосредоточен на единственной задаче не давать никаким кораблям проникать на территорию Роя, чтобы правда об отсутствии должной защиты не вырвалась наружу. Самое тяжелое в сложившейся ситуации — ждать резервов неоткуда, так как мощность всех верфей Роя направлена на строительство транспортов, но не боевых кораблей». Почему же настолько критически важную и абсолютно секретную информацию о плачевном состоянии защиты территории Роя вдруг решено сообщить мне? Я действительно не понимал причины такого неуместного доверия мне как представителю Оранжевого дома, который сами Исеэки недолюбливали. Помощник посла беззвучно пошевелил жвалами, а потом проговорил несколько удивленно. Но кому еще стоило обратиться расе Исеэков, как не к коронному принцу и официальному представителю Империи, отвечающему за безопасность восьмого сектора, к которому относится и большая территория Роя? К тому же вы, принц Георг Ройл и Нокки, сами уже столкнулись с кораблем чужих и лучше других людей Империи представляете, насколько чудовищно силен может оказаться целый флот таких кораблей. Ну и что немаловажно, под вашим командованием находится самая сильная звездная флотилия в этом регионе, что делает именно вас самым ценным представителем империи для моей расы. По поводу последнего пункта я мог бы поспорить с Богомолом. Насколько я уже понял, большую часть видимых в иллюминатор боевых кораблей составлял флот королевства Фастел, подчиняющийся скорее моей располневшей супруге, чем мне самому. Однако акцентировать внимание на этой тонкости я не стал, постаравшись, наоборот, принять максимально уверенный и величественный вид. «Хорошо, Триазес. Как официальный представитель империи в 8-м секторе периметра, я готов одобрить военную помощь расе Иссек. Человечество поможет Рою в борьбе против чужих, однако от Роя тоже потребуется участие в обороне 8-го сектора, причем не только территории Роя, но и соседних». Богомол начал вращать своими огромными глазами, то ли таким способом выражая восторг, то ли, наоборот, настороженность. Помощник посла проговорил, тщательно выговаривая каждое слово. «Я прошу сформулировать четко и по пунктам, какую именно помощь со стороны Роя ожидает империя. И я попрошу вас передать эту информацию на мою родину, поскольку сам я, по-видимому, уже не в силах буду это сделать по причине скорой казни». «Во-первых, мне нужна вся максимально полная информация о всех боестолкновениях расы Иссек с чужими, информация о замеченных скоплениях кораблей чужих и также вся собранная информация о чужих. Во-вторых, потребуется официальное разрешение на перемещение моего флота по территориям Роя, а также всесторонняя информационная и техническая поддержка этому флоту. В-третьих, мне нужны боевые корабли Роя. Я не претендую на защищающий вашу столицу флот Вирха, однако резервный флот Юха и остатки разбитого флота Айха должны поступить под мое безоговорочное командование. На указанных условиях империя будет защищать территории Роя со всей возможной яростью, как свою собственную территорию». Богомол сделал удивленное выражение, повернул голову на бок и выразительно смотрел на меня, словно не веря услышанному. Я подумал, что перегнул палку со своими требованиями, однако причина оказалась совсем в другом. «Принцу не нужны наземные войска Роя? Он отказывается от лучших в этой части вселенной бойцов-штурмовиков Иссеек-доминантов и знаменитых космодесантников Иссеек-миноров. Принц полагает, что войну против чужих возможно выиграть только в космосе без возвращения захваченных чужими планет». Похоже, я опять сморозил глупость, так что для исправления ситуации пришлось импровизировать прямо на ходу. «Мой друг, я полагал, что великие бойцы Роя будут максимально эффективно сражаться исключительно под командованием талантливого генерала своей расы, который знает их сильные и слабые стороны. Именно задачу найти такого великого полководца я и хотел поручить тебе. Попори де Кача, освободи его. Я полностью доверяю Триазесу и собираюсь отпустить его». Я боялся, что мой чрезмерно осторожный телохранитель ослушается приказа, однако хамелеон не стал демонстрировать свой характер в присутствии постороннего. Двухметровая ящерица появилась возле пленника, в руках у командира телохранителей оказались ключи от браслетов заключенного. Единственное, что позволил себе хамелеон, это предупредить несколько настороженно. «Мой принц, принцесса Марта будет крайне недовольна этим решением. Зная характер вашей супруги, стоит ожидать с ее стороны ответной жесткой реакции на столь явное игнорирование права королевства Фастел на справедливый суд. Не стоит ли нам во избежание эксцессов переместиться на один из кораблей его высочества? Какие-то проблемы с моим освобождением, Георг Ройл и Нокки?» — насторожился пленник. «Да, есть кое-какие сложности. Моя супруга считает возможным действовать независимо и имеет другие представления о твоей судьбе, Триазес. Но я постараюсь уладить наши семейные дела. Попори де Кача, открывай». Браслеты упали с громадных сложенных конечностей богомола. Огромное насекомое стало выпрямляться во весь свой трехметровый рост, пока не уперлось головой в потолок. Оба громадных фасеточных глаза замерли. Я увидел в них свое размноженное сотни раз изображение. «Изменение репутации. Отношение к вам Триасезеса улучшилось. Предполагаемое персональное отношение – плюс 30. Доверие. Изменение репутации. Отношение к вам расы Иссек улучшилось. Отношение к вам расы Иссек-доминанта – плюс 6. Безразличие. Отношение к вам расы Исиек мажор плюс 2. Безразличие. Отношение к вам расы Исиек минор плюс 2. Безразличие. И следом почти сразу другое сообщение. Изменение репутации. Отношение к вам Папори де Кача улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 12. Теплота. Казалось несколько странным, что мой вечно настороженный телохранитель одобрил освобождение опасного пленника, но хамелеон посчитал это решение правильным. Меня же в это время озадачил несколько другой вопрос. Как они это делают? Как показывают другому игроку изменение отношения? Может быть, я тоже так могу? Уже привычно отмахнувшись от какой-то всплывающей подсказки, мешающей мне нормально смотреть, я на мгновение замер и вернул окошко обратно, позволив таки ей заслонить изображение. Возможность выражения своей реакции отложена за номером 3254. Изменение персонального отношения к Триас Зесу. Выбрать из вариантов 5, минус 1, 0, плюс 1, плюс 5. Изменение фракционного отношения к Триас Зесу. Выбрать из вариантов 1, 0, плюс 1. Требуется согласование с главой Оранжевого дома. Изменение расового отношения к Триас Зесу. Выбрать из вариантов минус 1, 0, плюс 1. Требуется согласование с императором. Изменение фракционного отношения к расе Исек. Неактивно. Изменение расового отношения человечества к расе Исек. Неактивно. Я бегло пролистал список подобных отложенных сообщений из более чем 3000 пропущенных действий. Ё-моё! Моими из этого огромного списка оказались лишь 3 последние. Остальные описывали какие-то совершенно неизвестные мне события. Похоже, мой предшественник в игре весьма халатно относился к своим обязанностям, просто игнорируя этот функционал. Некоторые увиденные мной сообщения относились к совсем уж давним временам, но до сих пор не были закрыты, хотя время для ответной реакции давно оказалось просрочено. На глаза мне попалось датированное прошлым годом сообщение о какой-то ссоре с супругой. Возможность выражения своей реакции отложена за номером 2751. Просрочено. Изменение персонального отношения к Марти Роял Валиси Тон Месфил Кайла. Выбрать из вариантов. Минус 15, минус 10, минус 5, 0. Изменение фракционного отношения к Марти Роял Валиси Тон Месфил Кайла. Выбрать из вариантов. Минус 3, минус 1, 0. Требуется согласование с главой Оранжевого дома. Изменение фракционного отношения к королевству Фастел. Неактивно. Изменение отношения империи к королевству Фастел. Неактивно. Я не стал рыться в этом грязном белье принца и безвозвратно удалил все сообщения, кроме самого последнего. На последнее я отреагировал, повысив отношение к Богомолу на плюс 5 и выбрав вариант уведомить его о своем решении. Триас Зес в ответ поклонился совсем как человек. «Мой принц». Я бы все же рекомендовал поскорее покинуть похотливую Марту и перейти на один из кораблей вашей эскадры, — напомнил командир телохранителей. «Док с челноками находится совсем рядом на этой палубе», — предложил сержант Товар Прест, и я приказал ему вести отряд. Мы без какого-либо сопротивления со стороны наблюдавших за нами бойцов в серой униформе прошли коридорами крейсера и оказались в большом зале с двумя одинаковыми катерами зализанной формы. Сержант подошел к ближайшему катеру и стукнул кулаком по панели. С шипением выходящего воздуха часть обшивки катера поднялась вверх, одновременно с этим выдвинулся трап. Товар Прест оглядел столпившихся вокруг людей и нелюдей и проговорил растерянно. «Катер рассчитан на 11 мест. Нас явно больше». «Какая проблема? Берем оба катера», — проговорил я и поинтересовался у солдат в золотой униформе. «Найдется ли среди них пилот для второго челнока?» Поднялось сразу несколько рук, и я наугад ткнул пальцем в толстого, но очень подвижного техника. Внутри челнока Богомолу пришлось сложиться вдвое, чтобы поместиться в коридоре, но кое-как громадное насекомое все же утрамбовалось в катер, и уже через минуту оба челнока покинули док. Я с огромным трудом смог сдержать возглас восторга и изумления, когда передо мной открылась потрясающая по своей реалистичности картина космоса. Разработчики игры постарались на славу, и яркое оранжевое солнце, и многочисленные застывшие корабли выглядели удивительно продуманными и прорисованными. Честно говоря, я абсолютно не ориентировался в мешанине металлических объектов и обломков, но остальные, сидящие в катере, явно понимали видимую картину. «Вон уже разобрали обломки чужого», — проговорил молодой парень в оранжевом комбинезоне, разглядывая что-то в этом хаосе обломков. «Так ведь еще вчера из королевства Фастел пригнали большой транспорт и выгрузили целую космическую мастерскую. Весь день потом разрезали обломки и собирали все ценное», — вторил ему крепыш с нашивками инженера. Из пилотской кабины раздался вопрос товара Преста. «Мой принц, куда стыковаться?» Я с ужасом понял, что все разговоры стихли, все присутствующие смотрят на меня и ожидают моего решения. А я вообще не знал, что мне нужно отвечать им. Ситуацию спас Попори де Кача. Видя, что я не тороплюсь с ответом, хамелеон принял решение за меня. «Пилот, держи курс на яхту принца. Остальные корабли эскадры повреждены в бою и не обеспечат должного уровня безопасности и комфорта. К тому же именно на яхте Королева Греха организован основной штаб флота». «Понял. Беру курс на Королеву Греха», — подтвердил сержант. Мир резко провернулся. Местное светило ушло куда-то вниз мне под ноги, звезды и корабли переместились по окружности. Вроде никогда ранее проблем с вестибулярным аппаратом не имел, но в этот момент с трудом удержался, чтобы не выплеснуть наружу содержимое желудка. Отсутствие надежных визуальных ориентиров и слишком слабая, едва уловимая искусственная гравитация вводили органы чувств в состояние ступора. Пришлось даже закрыть глаза, чтобы не видеть всего этого мельтешения за стеклом. Где-то через минуту последовал плавный толчок, и я открыл глаза. Челнок находился у белоснежного борта длинного сигароподобного корабля. Стрелы захватов манипуляторов разворачивали катер и тянули к открытому шлюзу. Я вздохнул с облегчением. Ну, наконец-то полет завершился. Даже удалось не оконфузиться перед подчиненными. Одним из первых, едва датчик давления у двери сменил цвет на зеленый, я покинул катер и остановился, бегло считывая подсказку о приветствующем меня статном офицере. «О, Растполь, капитан яхты Королева Греха. Возраст 38 лет. Раса — человек. Пол — мужской. Класс — военный. Достижение. Двукратный победитель чемпионата империи по звездным гонкам в классе фрегатов. Мастерство и верность империи многократно подтверждены. Допущен к работе с членами высших аристократических родов. Известность плюс 3, репутация плюс 15, предполагаемое персональное отношение плюс 55, верность». Капитан остановился в 5 шагах от меня и низко поклонился. «Рад приветствовать вас на борту вашей яхты, принц». «Я тоже рад тебя видеть, Ораст, но сейчас не время для долгих церемоний. Марта скоро узнает, что я увел у нее из-под носа пленника, так что передай по всем нашим кораблям приказ быть готовыми к срочному уходу отсюда». Несмотря на необычность приказа, возможно, наоборот, потому что подобные приказы от эксцентричного Георга как раз и не являлись редкостью, капитан совершенно не удивился, лишь уточнил. «Куда уходим, мой принц? Отсюда можно прыгнуть на 3 варп-маяка, либо к Фастеллу, либо на станцию подзарядки Геморы, либо на маяк Фарпост-12 в сторону границы Исеков». «Ну, точно не к Фастеллу», — нервно усмехнулся я. «Давай на Гемору». «Принц Георг Ройл Иноки Тон Месфель», — обратился ко мне богомол. «Дозволительно ли мне будет вас покинуть и направиться в сторону Роя для выполнения порученного мне задания? Мне подойдет любой корабль вашего флота. Как только я смогу добраться до защищенных устройств связи, корабли Исеков будут направлены в любую указанную вами точку 8-го сектора. А материалы я готов передать прямо сейчас». С этими словами Триаззес вытянул шею, обнажив в тонкой серо-зеленой коже ряд щелей-дыхалец, в одной из которых находился круглый металлический шар. Внимательно наблюдавший за действиями богомола Попори де Кача, резко схватился за оружие, но помощник посла никаких резких движений не делал и попросил. «В связи с временным отсутствием малых рук, я сам не могу достать накопитель. Пусть это сделает кто-нибудь из собравшихся. Там обычный кристалл памяти. Он не представляет никакой угрозы принцу». Тем не менее, бдительный хамелеон сперва внимательно осмотрел шар, даже просканировал его какой-то светящейся пластинкой, прежде чем взять в свои цепкие лапы. «Мой принц, могу порекомендовать для господина посла фрегат «Пироман-14», — предложил Ораст Поль, что-то просматривая на экране наладонника. «У него полные накопители энергии, так что фрегат сможет доставить его на родину, а затем быстро вернется к основному флоту». Я подтвердил этот выбор и попрощался с огромным богомолом, который опять скрючивался в три погибели, чтобы поместиться в человеческом челноке. Затем я приказал направить второй челнок обратно к похотливой Марте и забрать оставшихся моих людей, доктора, секретаря и, возможно, еще кого-нибудь, кто там оставался. После чего вслед за капитаном покинул шлюзовой отсек и, стараясь сильно не удивляться увиденному, поднялся на скоростном позолоченном лифте и оказался на офицерской палубе собственной роскошной яхты. Как я уже понял, со слов капитана, именно тут, на гражданском невооруженном звездолете, принц Георг расположил штаб всего своего флота. Единственной причиной такого, мягко говоря, странного решения являлось то, что на яхте условия были гораздо комфортнее. Я мысленно восхитился идиотизму такого решения, а также тому обстоятельству, что никто в империи не высказал принцу своего удивления таким выбором флагмана военного флота. Двое внушительных вооруженных охранников в золоченых бронекостюмах предупредительно открыли передо мной двери, и я прошел в огромный зал управления. Подробную сводку понесенных потерь и отчет, что осталось в строю и в каком состоянии, громко произнес я, едва войдя в зал. Ближайшая девушка-офицер вскочила со своего места за пультом, чуть ли не бегом вручила мне плоский, почти невесомый планшет и застыла рядом по стойке смирно. Я с некоторым интересом посмотрел на расторопную подчиненную, считав данные всплывающей подсказки. Николь Савойя, лейтенант Звездного флота Оранжевого дома Империи, возраст 22 года, раса – человек, пол – женский, класс – военный. Достижение – лучшая выпускница Академии по специализации офицер-тактик. Известность – 0, репутация – плюс 1, предполагаемое персональное отношение – плюс 4, нейтральное. Лейтенант оказалась хороша собой. Молоденькая, темноволосая, подтянутая, с правильными чертами лица, отсутствие косметики лишь подчеркивало естественную красоту девушки. Под моим чрезмерно пристальным оценивающим взглядом Николь смутилась и даже слегка покраснела. Я же про себя горько усмехнулся, мол, чего тебе бояться, малышка, твой принц Георг — махровый импотент. Не желая еще сильнее смущать подчиненную, я отвел взгляд и вчитался в строки таблицы. До состоявшегося 3 дня назад скоротечного боя с вражеским кораблем, идентифицированным как стандартный эсминец-разведчик чужих типа «Отшельник», в составе флота 8-го сектора состояло 2 тяжелых штурмовых крейсера, 5 легких крейсеров, в том числе 2 крейсера-невидимки, 11 эсминцев и 60 фрегатов. После длившегося всего 11 минут боя в строю остались лишь 2 легких крейсера, один в сильно поврежденном состоянии, 4 эсминца и 11 фрегатов. Вывести на большой экран запись последнего сражения. «Внимание всем присутствующим!» — потребовал я и сам впился глазами в появившуюся в центре зала голограмму. Бой начался с гусарского наскока 2 десятков скоростных фрегатов на одиночную цель. Корабль чужих распахнул недра и стал потоком выпускать дронов. Боже, ну что за нубы! Вместо того, чтобы сокращать количество вражеских боевых дронов, мелкие корабли флота пытались продавить энергетический щит противника. Затем подошел тяжелый корабль, и дело пошло веселее. Но к этому моменту от первой волны фрегатов мало кто остался. Выглядело очень жестко. Один залп орудий корабля чужих, минус один фрегат моего флота. Покончив с мелочью, корабль чужих сосредоточился на большом крейсере. Он умер то ли с 5, то ли с 6 попаданий страшной пушки. Подошедший второй тяжелый крейсер прожил немногим дольше. Если бы не подоспевший на помощь флот королевства Фастел, сумевший добить таки вражеский корабль, разгром был бы еще более страшным. Запись боя закончилась. Я оторвался от экрана и, неторопливо оглядев стоящих вокруг молчаливых, подавленных увиденным подчиненных, произнес. Хотя для всей империи прошедшее сражение озвучено как «победа», признаем очевидное. Нас просто-напросто нагнули и поимели. И теперь я хочу от каждого из вас услышать причины такого тяжелого разгрома и те выводы, которые мы все вынесли из этого болезненного урока. Начнем с тебя, Николь. Девушка еще сильнее вытянулась и произнесла громко и четко, глядя мимо меня куда-то прямо. «Не могу знать, ваше высочество, не мой уровень компетенции!» Я медленно обошел вокруг неподвижно замершей подчиненной и, остановившись прямо напротив ее лица, проговорил несколько мягче. «Во-первых, вольно, лейтенант. Во-вторых, при разговоре все же смотри в лицо собеседнику. Мне трудно разговаривать с твоим ухом или затылком. Ну и в-третьих, хоть ты и младший офицер тут в штабе, однако если у тебя не возникло ни одной мысли по поводу произошедшего сражения, значит, ты не соответствуешь своей должности. Поэтому давай, Николь, не стесняйся и сообщи мне о своих выводах». Девушка еще сильнее покраснела и, чуть помявшись, произнесла, громко глядя на меня: «Мой принц, при входе в бой была допущена вопиющая несогласованность. Второй наш главный калибр, тяжелый крейсер «Господин Ночи», появился на поле боя, когда первый тяжелый крейсер «Яркий» уже фактически умирал. Поэтому корабль «Чужих» так за весь бой и не сражался против двух наших основных кораблей одновременно». «Отличное наблюдение, лейтенант. Ты только что доказала, что не зря находишься в моем штабе. Через час я желаю получить от тебя подробный хронометраж выхода кораблей на боевые позиции и вывод, почему произошла такая несогласованность действий двух наших основных кораблей. Так, кто следующий хочет высказаться?» После нескольких секунд тишины вперед шагнул массивный, несколько полноватый мужчина с нашивками спейс-капрала. «Мой принц, разрешите мне сказать? Я скажу, может, прямо и грубо, но если бы не возникшая паника и выход из боя сразу шести кораблей во второй фазе боя, то результат оказался бы лучше». «Причина паники?» — заинтересовался я, повернувшись в сторону собеседника. «Основная причина — тяжелые потери в первой фазе боя, когда флот за 4 минуты лишился трети всех своих кораблей». Собеседник опустил глаза в пол и произнес чуть тише. «Вторая причина — команды вашего высочества не всегда соответствовали ситуации в бою и отнюдь не способствовали сохранению дисциплины». Все вокруг охнули от столь дерзких слов спейс-капрала. По-видимому, собравшиеся офицеры штаба ожидали вспышки моего гнева. Я же произнес громко и четко: «Попоре де Кача, этого человека тоже не нужно убивать». Он набрался смелости и произнес именно те слова, которые я надеялся услышать. Как я и предполагал, командир телохранителей проявился непосредственно за спиной спейс-капрала. Хамелеон убрал клинок и отошел в сторону, исчезая прямо на ходу. Эффектно, черт побери. Офицеры штаба и без того стоявшие по струнке в присутствии принца и вовсе стали дышать через раз. Когда я заговорил, внимание присутствующих было запредельным. На правду обижаться с моей стороны было бы глупо. Да, господа, я тоже никогда ранее не сталкивался с такой огневой мощью противника и растерялся, как и многие из вас. Однако я уже принял к сведению новую информацию, сделал для себя выводы и уверяю всех присутствующих, что подобной растерянности не повторится. Теперь я хочу того же от каждого. Мне важно понять, что тяжелый урок не прошел зря. Жду ваших комментариев к битве, советов, наблюдений. Можете расслабиться, сегодня никаких карательных мер с моей стороны не будет. Сперва робко, затем все смелее и смелее офицеры стали высказываться. Последним заговорил начальник штаба флота, седой узкоглазый адмирал Киро Сабута. «Мой принц, ошибка состояла в изначальной недооценке противника. Необходимо было сперва слиться с флотом королевства Фастел, прежде чем атаковать корабль чужих. Мы же не захотели делить лавры победителей и жестоко поплатились за это. Отчасти это так, мой друг, но я уверяю всех присутствующих, что флот был способен порвать корабль пришельцев, если бы не наши многочисленные ошибки. Наши фрегаты занимались ерундой. Вместо уничтожения многочисленных дронов и уменьшения таким образом количества наносимых врагом повреждений, они пытались выполнять несвойственную им работу и зачем-то стреляли по основной цели. Легкие крейсера не умирали с одного попадания. Их никто не удерживал от выхода из боя. Между выстрелами корабля противника проходило порядка 20 секунд. Так почему же крейсера дохли как мухи? Налицо слабая подготовка капитанов и команды, раз они не научились быстро реагировать на боевые события. Тяжелые крейсера умирали долго, их энергетические щиты выдерживали несколько попаданий. Обратите внимание, что некоторые фрегаты и эсминцы пытались подкачивать щиты крейсерам. Если бы к этому моменту таких лекарей не оставались считанные единицы, да и оставшиеся не умирали бы под огнем вражеских дронов, то тяжелые крейсера получилось бы спасти. Затем обратите внимание на момент на 3.43. Неужели никто не заметил ничего странного? По моей команде оператор несколько раз прокрутил этот отрезок боя. Присутствующие офицеры молчали. Наконец, Николь робко предположила. «Он не выстрелил?» «Именно. Корабль чужих не выстрелил, хотя время перезарядки его орудий закончилось. Проанализируйте все записи и найдите мне причину, почему враг не смог выстрелить. Если мы поймем это, возможно, мы получим ключ к победе над чужими». «Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империй минус 7. Недоверие». Сообщение пришло неожиданно и несколько сбило меня с мысли. Я споткнулся на середине фразы. Интересно, кто из собравшихся это сделал? Понять оказалось невозможно, слишком много игроков находилось вокруг меня. Но в любом случае событие оказалось приятным. Мое выступление собравшиеся оценили по достоинству. «Мой принц!» «Какие будут дальнейшие распоряжения?» — поинтересовался адмирал Сабута. Я обратил внимание, что собравшиеся жадно вслушиваются, и постарался говорить уверенно и твердо. «Все вы понимаете, что нам нужно ремонтироваться и усиливаться. Флот королевства Фастел помог нам в бою, но он вскоре вернется домой. Нам с ним не по пути. Мы же пойдем к станции Геморы, где поставим поврежденные корабли на ремонт, проведем ряд тренировок и будем ждать пополнения. В наш флот скоро вольются еще корабли?» Адмирал не скрывал своей радости от этого доброго известия. «Обязательно вольются, адмирал. Фрегат «Пироман-14» как раз и отбыл с заданием привести нам подкрепление. Да, и я собираюсь в первую очередь заняться именно вопросом усиления нашего потрепанного флота. Так что передайте приказ по нашему флоту. Общая готовность. Ровно через 10 минут уходим в варп-прыжок на Гемору».